Почему нет? Пожимаю плечами. То, что все старые роды имеют в своих предках магических существ, доказано давно. Другое дело, что почему-то все считают, что Малфой в родстве с Вейлами. Хотя на самом деле у них, так сказать, повышенная ушастость. И связано это не с гоблинами, не с чебурашками и не тем более с домовиками. И что это нам дает? А дает это нам возможность пробуждения наследия в маге, если у того в предках были не люди. Ага, и если он не побоится провести достаточно продолжительный срок с измененным полом для закрепления результата. Многие могут посчитать это малой платой. Как ты вообще додумался до этого? Просто задался вопросом, а что будет, если добавить собственную плоть в оборотное? Мысленно же хмыкнул, ну не говорит же ей, что подобное предположение некогда вычитал в одном довольно-таки пошлом фанфике. Заодно твои муки вспомнил, кивок на гору книг по биологии на краю стола, X и Y хромосомы и все такое прочее. Меня, кстати, очень интересует, какой эффект будет от примененного подобным образом оборотного на метаморфе. Девушка вместе со стулом постаралась оказаться от меня как можно дальше. Надеюсь, ты мне ничего в чай или пищу не подмешал. Пока еще нет. Радует меня это твое пока еще. А меня радует то, что ты разделяешь мой энтузиазм. А потому, уважаемая подопытная, готовьтесь, скоро приступим. Мамочки, на что я подписалась? Как несложно догадаться с нашего разговора, мужскую часть семейства Малфоев впереди ждал очень интересный месяц, особенно учитывая, что побочным эффектом от столь нестандартного использования оборотного зелья было запирание внутри тела мага его же магии. Фактически, если вы не являетесь могучим магом, то шансов наколдовать хоть что-то приемлемое у вас почти нет. Лично мне пришлось изрядно помучиться, прежде чем смог кастануть банальный люмос. Впрочем, в запирании магии тоже есть положительный эффект. Как показали предварительные тесты на тех же гномах, после возврата в исходный облик магия подопытного стабилизируется и даже становится несколько лучше и гуще, что ли. Вполне возможно, что кроме способа пробуждения наследия таким образом можно бороться с родовыми проклятиями в отдельно взятом маге. Сириуса Блэка что ли отловить и напоить потом? ХМ, об этом надо серьезно подумать. Больше всего времени заняла работа с подготовкой оборотного зелья. Все-таки изначально оно выглядит как неаппетитная бурда серо-бурого цвета и с мерзким запахом. Такое в шприц заправить проблематично. Да и разные побочные эффекты от подобной инъекции вполне возможны. Потому пришлось искать в магловском мире различные фильтры и экспериментальным путем определять, который позволяет на выходе получать что-то более-менее приемлемое и чтобы при этом зелье не потеряло своих свойств. Как ни странно, самый лучший эффект дал простой водяной фильтр из тех, что крепится прямо на краны, а на выходе у нас вышло однородного цвета зелье. Правда, оно все еще было слишком густым, но простой физраствор оказался абсолютно нейтральным и позволил справиться и с этим. Самым сложным после всего этого была добыча все тех же образцов, проще говоря, волос Малфоев. Пришлось почти неделю караулить, а потом предельно осторожным акция притягивать к себе по выпавшей, чтоб те не почувствовали неладные волосинки от каждого из белобрысых, а потом вновь караулить семейку, когда те изволят посетить аллею, после чего засесть на ближайших крышах под легким отводом взгляда. Все же маги сильно отвыкли за прошедшие годы мира от того, что им на голову в прямом смысле этого слова может свалиться противник или просто какая-нибудь пакость. Разве что еще в Хаге студенты вынуждены об этом помнить, Пивс не забывает хорошенько напомнить любому зазевавшемуся о девизе Грюма. Кстати, эффект от подобного применения зелья снимался легко, надо было лишь добавить во все то же оборотный образец уже измененной плоти. Впрочем, наказав подобным образом Люциуса, я выкинул его из головы. Все-таки впереди было еще почти 2 месяца каникул, и их стоило провести не только приятно, но и с пользой. Хотя один вопрос меня все-таки мучил, а стоит ли попробовать и себе раскачать подобным способом резерв, и проявятся ли у меня черты предка нелюдя при этом, ибо при тестировании я ничего такого не заметил. Примечание к части. Здесь был бета. Глава 24. Поездка в Японию состоялась в конце июля. Из приятного, накупил целую армию коллекционных статуэток, на которые собирался в ближайшем времени наложить кучу чар, включая анимирующие. Также умудрился уболтать Тонкс на свою затею, после чего с огромным удовольствием прогулялся по Акихабаре в сопровождении розоволосой горничной. Правда, на следующее утро постфактум обнаружил в своем чае оборотку с собственной частицей. Как результат, у горничной появилась госпожа, обряженная в костюм готик Лолиты, что называется, отомстила по всем статьям, ведь тем самым и мою магию она заперла надежно. Молодец. Из минусов же, посещение давешнего храма не принесло никакой пользы. Я не смог не только найти старика-жреца, но даже какую-либо магическую активность вблизи этого места. Это несколько напрягало. Возврат в старушку Англию прошел буднично и даже на удивление спокойно, почему-то ни у кого на выходе из межконтинентального камина, ага, есть и такой изврат, не возникло никаких вопросов к миловидной девочке-аристократке с сопровождающей ее гувернанткой. А вы что думали, мы таскали с собой литры оборотного зелья? Как бы не так, я вообще удивляюсь, как Тонкс умудрилась протащить небольшой флакон Чиконова с собой через контрольные чары. По возврату в родной уже лес и принятие дозы для отката трансформации я первым делом изучил светские хроники за прошедшие 10 дней. Нарцисса порадовала целым туром по матушке Европе в сопровождении служанки и воспитанницы, очень похожей как на служанку, так и на саму леди Малфой. В том же ведьмополитене строились самые абсурдные теории того, кто же эти неведомые зверюшки, столь похожие на высокородных эльдаров. В основном предположения сходились на мысли, что это дальняя родня Малфоев. И что правда, то ли надо было считать эту самую родню с прислугой полукровками одного вида, то ли дивный народ вновь почтил своим присутствием матушку Тевру. Хотя осторожные вопросы по поводу воспитанницы, а главное, обручена ли она уже с кем-то, достопочтимой леди задавали. Может, послать Малфоям предложение об обручении, задумался я на минуту, после чего помотал головой. Мало того, что дней через 8 эффект от зелья пройдет, так вдруг еще и примут предложение. Энда только слэша с я им в одном лице мне здесь для полного счастья не хватало. И если тот же Драко еще несколько слабо понимает отличие мальчика от девочки, кроме разницы в одежде и различия в паховой области, то меня же подобные мысли сильно напрягали. И нет, я ничего не путаю. Как ни странно, но у магической аристократии парадоксальное отношение в воспитании своих детей по этому поводу. С одной стороны, им ничего не объясняют напрямую по поводу пестиков и тычинок, но при этом учат анатомии чуть ли не на уровне какой-нибудь медакадемии. Инерция мышления долгоживущих, ставшая традицией, разве что. В общем, закрывая эту неловкую тему, скажу, что малолетние маги больше учатся взаимоотношению полов, полагаясь на собственные инстинкты и бушующие гормоны. Учитывая, что 9 месяцев в году они проводят в закрытой школе-интернате и варятся в собственном соку, то нет ничего удивительного в повышенной агрессивности малолетних волшебников. Ну а заодно и в ранних браках сразу после окончания учебы. Но вернемся к делам более насущным, а именно, постройке мне дома. Конечно же, можно было бы, как нормальный человек, или в моем случае, маг, купить, построить самому или заказать у тех же гоблинов возведение особняка. Но скажем так, простой дом, даже самый шикарный, меня не особо удовлетворял. Все-таки места силы, что в Британии, что вообще во всех в более-менее обжитых, а то и вообще глухих, местах были заняты. Да и финансы у меня хоть и были пока еще приличными, но на что-то особо крупное рассчитывать в таком случае не приходилось. В самом лесу возвести постоянное место жительства было проблематично. Из того же Министерства магии рано или поздно поинтересуются, а по какому это такому праву я поселился на заповедных землях. Нет, конечно же, можно было бы до конца обучения в Хаге пожить и в палатке, благо она вполне комфортна. Еще, конечно, можно было бы наложить тот же Фиделиус, и ищи меня хоть с факелами, хоть с зенитными прожекторами. Но вновь пресловутое «но», хотелось чего-то эдакого. Конечным итогом моей высшей или, по крайней мере, не очень жалкой мыслительной деятельности мне пришла гениальная в своем бреде идея. А почему бы не создать дом, который при желании всегда будет с тобой? Нет, я не говорю о домене как у какого-то демона. Для этого мне, к огромному сожалению, банально не хватает как сил, так и знаний. Просто-таки катастрофически. Зато тешу себя надеждой, что хоть чуточку нестандартно мыслить умею, но зайду немного издалека. Произойди мое первое рождение лет на 200-300 позже, быть мне не архитектором, а создателем космических кораблей вроде тех, что показаны в «Звездных войнах» или том же «Mass Effect». Но, к сожалению, начало 21 века еще не могло порадовать нужными для этого технологиями, а строить высокотехнологические пороховые бочки меня не прельщало. Но и ничто не мешало мне мечтать, фантазировать да в свободное время моделировать возможные варианты. И так уж случилось, что кроме возможных моделей звездолетов я интереса ради, а заодно как промежуточный вариант между мечтой и реальностью смоделировал внутреннюю структуру множества зданий футуристического вида из различных игр, в том числе и командный центр тирранов из Старкрафта. Именно его я собирался построить при помощи силовой ковки. Да, работы предстояло просто огромное количество, но, во-первых, одновременно с этим мы с Тонкс неплохо прокачаем свой резерв, а магический лес позволит быстро восстанавливаться, а заодно будущий дом будет пропитан нашей силой, или даже силой хе-хе. В дополнение к этому я собирался добиться для цельнометаллического здания возможности полета, а по возможности и перемещения, будучи фактически превращенным в огромный порт-ключ. Собственно, как одна из причин книжки о порт-ключах и покупались, а не для того, чтобы незаметно свалить, когда пошутим над Малфоями. Как оказалось, подобный способ перемещения очень сложно отследить. Что же до полета, то не зря же я метлы своровал в таком количестве. Нет, я не собираюсь утыкать будущий командный центр метлами, как извращенной вариацией на тему двигателей. Скорее уж я собирался разобраться в принципе их работы и повторить схему уже на самом здании. К моему огромному сожалению, информации по созданию метел в открытом доступе не было, а потому придется заняться вандализмом. Естественно, встает вопрос, где я раздобуду столько железа на махину в 3 этажа. Тут все просто. Идем в ближайший магазин, торгующий различным инвентарем для экстремального отдыха, и покупаем пару страйкбольных пистолетов, а заодно нечто подозрительно смахивающее на реплику легендарного в узких кругах Харконина 2. К ним берем ящик с пластиковыми пульками. Последние зачаровываем в портключи, срабатывающие при двойном ударе, удар сжатого воздуха при выстреле и при самом столкновении с целью. Оставляем неделю заряжаться от эманации леса, чтобы заполнить их резерв. Все-таки для нас Тонкс подобные объемы пока что слишком большие. Собственно, вот это и есть вторая причина изучить искусство создания портключа. После чего отправляемся на ближайшую свалку старых автомобилей и просто металлолома, которых не так уж и мало на Британских островах. Как результат, один поход позволяет вытащить пару десятков тонн металла за раз, а больше пока и не надо, все-таки резерв растет достаточно медленно, а потому больше мы банально не успеваем переработать и за неделю. Дальше настает самое нелюбимое дело любого РПГшника – однотипный кач профессии. В нашем случае – силовой ковки. Радует хоть то, что, как я уже говорил, резерв хоть и медленно, но растет. Потому выходило, что до конца лета нам предстояло работать по схеме 1:2. Один день работаем, два отдыхаем и занимаемся чем-то, не требующим применения магии. Тонкс в это время в основном изучал очередной трактат по биологии, а я потрошил, в прямом смысле, разобрав на составные, очередную метлу и дотошно переписывал каждую обнаруженную руну. Отдельной песней было место, где мы строили это чудище моего сумрачного гения. Нам фактически несказанно повезло, что когда магическую часть леса скрывали от маглов, то накрыли и небольшой кусок скалистой местности у подножья гор, возле которых, собственно, и находился лес, а то последний бы пылал, несмотря на всю свою волшебность. От явления авроров нас спасал повышенный фон все того же леса, что не позволял разобрать что-либо из творящегося здесь. Потому даже окажись в лесу школьник, на которого действует надзор, его волшбу бы не засекли. Хотя лично меня из-за возраста моей личности, или души, кому как угодно, это не касалось. Другое дело, если бы чары были наложены на саму палочку, как скорее всего обстоят дела с палочкой того же Поттера. Все-таки парень тот еще козырь для любой из фракций, что заполучит наследника древнего рода в свое распоряжение, и не контролировать его действия как минимум глупо. В общем, домик потихоньку рос и с каждым днем все больше радовал мой взор своими размерами. Из минусов было лишь то, что дней через 10 пришлось заодно возводить подобие купола из тонкого слоя железа, чтобы те же климатические условия не сильно тормозили или портили нашу работу. Все-таки с ржавчиной еще предстоит повоевать. К сожалению, наложить чары на небольшую территорию, чтобы не шел дождь или снег зимой, мы не могли, банально не хватило бы сил на первичную развертку. А артефакт, что мог выполнять аналогичную функцию, стоил просто баснословных денег. По крайней мере, на данный момент для меня. А все почему? А потому что на моем счету оставалось чуть больше 300 галеонов. Куда я дел все деньги? Потратил. За прошедшие 1.5 года, то есть с середины первого курса, когда я так или иначе утратил связь с родом Уизли, я истратил порядка 1500 галеонов, из почти 6,5 имеющихся. Оставшиеся 5 я фактически истратил за последний месяц. 1000 галеонов ушла на особый заказ гоблинам. Все-таки надо было поздравить Поттера по-особенному. Во-вторых, почти 500 ушли на заказ через тех же гоблинов аргумента для будущей встречи с дементорами. Еще туда же ушло 200 на зачарование этого самого аргумента. Сколько-то там ушло на поездку в Японию и на закупку различной литературы еще здесь, в Англии. Остальные деньги ушли на наем, как вы догадались, что через гоблинов, легилиментов для довольно-таки необычной работы, результаты которой позволят мне продолжить полоскать мозги одному тактическому модулю. В общем, к концу лета я был почти в 2 раза бедней, чем до начала первого курса, что, впрочем, меня нисколько не волновало, так как для себя я давно уяснил, деньги – лишь один из способов достижения цели, полезный, приятный, облегчающий дело, но никак не единственный, и уж точно не сама цель. Пов Гарри Поттера, 31 июля 1993 год, полночь. Ну вот, Гарри, с днем рождения тебя! Тяжело вздохнул черноволосый мальчик в больших круглых очках. Ничего приятного до школы он не ожидал, а потому было вдвойне неприятно вспоминать об этой дате. Сидящая в клетке сова забила крыльями, то ли желая поддержать, то ли возмущаясь и его, и своим положением. Ведь Гарри тоже фактически сидел в клетке. На окнах были решетки, а дверь запиралась снаружи. Радует, что хоть кормили его регулярно. Решив, что нечего сидеть без дела в столь поздний час в ожидании неведомо чего, парень наконец собрался ложиться. Только вот стоило ему начать приготовление ко сну, как позади раздался тихий хлопок. Резко обернувшись, рефлекторно пытаясь нащупать палочку, он так и замер, с удивлением уставившись на большую коробку, изготовленную из какого-то темного, почти черного, дерева, украшенного тонкими серебряными вставками. Осторожно приблизившись, парнишка с интересом осмотрел странный подарок, а то, что это был подарок, сомнений не вызывало. Более близкий осмотр позволил обнаружить небольшую кнопку на том месте, где должна по идее располагаться замочная скважина. Недолго думая, Гарри надавил на нее, после чего с приглушенным вскриком отскочил назад. Кнопка довольно-таки сильно его уколола. Теперь не спеша приближаться к опасной штуке, Поттер задумался о том, что же делать дальше, но долго раздумывать ему не дали. С тихим скрипом крышка медленно открылась, и в лунном свете можно было увидеть маленький силуэт, очень похожий на человеческий. «Так», — протянул чей-то нежный голосок с легкой хрипотцой, — «все-таки ты оказался настолько глупым, как мне и говорили. Будем исправлять, судя по твоей реакции, ты вообще не понимаешь, что происходит». Фигурка наконец встала в полный рост, тем самым позволяя себя лучше рассмотреть. Это оказалось удивительной работы кукла девочки или даже девушки, если судить по небольшим выпуклостям в верхней части, наряженная в темно-фиолетовое платье поверх белоснежной нижней юбки, серебряным шитьем и парой больших перевернутых крестов на расходящемся клиньями подоле. На ножках у нее красовались высокие ботфорты в тон платью, а на голове небольшой чепчик, а за спину ей спадали длинные серебряные волосы. Наконец, сообразив включить нормальный свет, Поттер удивленно уставился на пару больших рубиновых глаз на кукольном, во всех смыслах, личике. На ее губах играла тонкая ироничная улыбка, которая бы больше пошла ненавистному профессору зельеварения, нежели такой милашке. Впрочем, если подумать, кукла выглядела достаточно мрачно и холодно, чтобы подобная улыбка не вызывала отторжения при взгляде на нее. «Привет», — сообразил-таки, наконец, сказать хоть что-то, закатила кукла глаза, а кукла ли, и раздраженно фыркнула. Наступила очередная неловкая пауза. «Ну ты и тормоз, ГРР дал же создатель хозяина». Куколка в негодовании даже топнула ножкой по столу и передернула плечами. «Ха, хозяина? Ну да, хозяина. А я что, не сказала? Нет, видать, ты заразный». Кукла сделала пару шагов назад и присела с видом королевы на край своей коробки. «Уже вместе с тобой тупею, но надеюсь, смогу это дело исправить. Да кто ты вообще такая?» Наконец не выдержал мальчик, который выжил, в раздражении взмахивая руками. «Я подарок моего создателя тебе. Подобных мне называют даймонами, или магически созданными фамильярами. Ты хоть что-то в школе учил?» Рубиновые глаза с прищуром поглядели на последнего из Поттеров. «Если говорить совсем просто, то я наделенная собственной магией и разумом кукла, которая призвана быть собеседником, помощником, а также, чаще всего, учителем своего хозяина. Но, скорее всего, придется мне быть не просто учителем, а нянькой последнему из Поттеров. Эй, что эй? То, что я увидела, и то, что узнала от Создателя, говорит о том, что порою ведешь ты себя хуже малахольной девицы. Что в будущем будет, даже страшно представить, а потому без учителя тебе просто не обойтись. Уф, ничего не понимаю. Парень устало потер глаза и присел на край кровати. Кто хоть тебя подарил-то? Этого я сказать не могу. Но, кукла обернулась к коробке и что-то начала там искать, при этом позволяя удивленному мальчику увидеть пару черных крыльев, компактно сложенных на спине куклы. Ага, нашла. В руках у Даймона оказался небольшой свиток, который та тут же развернула, после чего заговорила неприятно знакомым бархатистым голосом. Поттер, не скажу, что рад, я бы предпочел все-таки поздравить девочку, но, к сожалению, это было не мне решать. Во-первых, поздравляю с днем рождения. Во-вторых, в очередной раз поздравляю тебя с непроходимой тупостью. Я тебе что еще в прошлом году говорил по поводу посылок от незнакомцев? Впрочем, надеюсь, Суигин-то сможет вправить тебе мозги на место, или хотя бы посеять зерно для их зарождения. Хотя, несмотря на ее прекрасный интеллект, надежды на это мало. Еще раз с днем рождения, и еще раз напоминаю о твоей тупости. Желаю с пользой провести остаток лета. Стоило кукле закончить читать свиток, как тот тут же рассыпался прахом. Значит, Суигин-то, ага, хм, ясно. Ладно, подумаю об этом завтра. Сегодня я слишком устал, и парень действительно завалился спать. Уж слишком неожиданным и необычным был подарок. Да еще и то, кем был отправитель, сильно нервировало. Кукла же, понаблюдав за тем, как ее хозяин укрылся с головой стареньким, тонким одеялом, лишь покачала головой и забралась обратно в коробку, не забыв закрыть крышку. Ей тоже не помешает небольшая подзарядка перед, несомненно, тяжелым днем. Йенгпов. Примечание к части. Здесь был Бета. Глава 25. О, Рон. Привет. Как провел лето? Познавательно, Ханна. Познавательно, мягко улыбнулся я девочке. А у вас что интересного? Ой, ты не представляешь, мы со Сьюзен. Продолжая улыбаться, я постепенно отгородился от треска малолетней ведьмочки. Хорошо все-таки иметь прокачанный скилл студент на скучной лекции. Со стороны выгляжу прямо-таки захваченным интересным рассказом, а на самом деле даже шума не слышу. Сейчас мне было как-то не до ее рассказа по поводу лета. Больше меня волновали события, которые начнутся через пару часов, а то, что они начнутся, слишком большая вероятность, ибо безжалостный канон двигался по протаренной тропинке. По крайней мере, Уизли выиграли путевку в Египет. Блэк все-таки сбежал из Азкабана, а Поттер последние 3 недели прожил в дырявом котле. Последнее, кстати, в очередной раз доказывает, что штопор ну нафиг не сдался никому из жутких темных магов. Ибо даже я со своими минимальными познаниями магии, выезжая за счет одной только магловской науки, мог бы за это время чуть ли не десятком различных способов прибить избранного. Подарок мой он, кстати, не спешит кому-либо демонстрировать, а потому, не зная я точно, что Суигин-то может становиться невидимой и летать, подумал бы, что ее отобрали. Но сигнал от небольшого амулета говорил однозначно, что Поттер везде ходит с этой мелкой язвой. Но гоблины молодцы, заказ выполнили на все 100 без какой-либо отсебятины. Так что у Даймона хоть и был характер достаточно язвительный, чем-то сильно напоминающий манеру говорить и опускать собеседника как Снейп, но все же действуя на порядок тоньше и заставляя задуматься о сказанных ею словах. Если кто-то думает, что поведение куклы слишком человечно и его просто невозможно зачаровать, то вы правы. Все дело в том, что Суигин-то, фактически, является темным артефактом, и ее основу делали некроманты из Анинербе, использовав душу со стертой личностью. Точнее, эта заготовка являлась дипломной работой одного из учеников этой самой молодой школы магии в Европе. И нет, меня не смущает подобное. Я вообще считаю, что душе того разумного, что запихали в куклу, это пошло лишь на пользу, ибо вот он реально был той еще тварью, но тварью с мозгами и хорошим образованием, а потому мозги Поттеру хотя бы минимально, но вправит. Не забыл я в этом году и о втором избранном. Правда, из-за того, что был немного занят, что-то слишком особенное выдумывать не имел ни сил, ни настроения. Потому Невиллу досталась серия книг по ведению партизанской войны и созданию взрывчатых веществ из всего, что под руку подвернется. Венчал эту внушительную стопку свиток кодекс темного властелина. А что, пускай совершенствуется. Рука плавно скользнула за пояс и ласково погладила аргумент. Стало чуточку спокойней. Все-таки министр магии идиот. Использовать дементоров для поимки беглеца. Бред. Как и окружать ими школу, будто это тюрьма строгого режима. Нет, конечно, кое-кто может сказать, что спиногрызы те еще чудовища и по-другому с ними нельзя. Но все-таки мера должна быть у всего. От раздумий меня отвлекла какая-то возня. Обратив, наконец, внимание на внешний мир, я удивленно приподнял брови. Между Сьюзен и Ханной сейчас сидела Луна с отрешенно обреченным выражением лица. Причина последнего объяснялась просто, ее старшие подруги тискали малышку со всей силой приступоковая. Против воли мои губы разошлись в широкой улыбке. Факультет барсуков, это вам не гнездо воронов, где белую ворону заклюют чуть ли не сразу. Потому у нас девочка очень скоро стала любимицей всего факультета, эдаким талисманом. И вздумай кто-то пошутить над малышкой, ему бы не поздоровилось. Все-таки рассерженный барсук ну нисколько не безопасный зверь. Полюбовавшись на данную сценку, я лишь покачал головой, при этом жалея, что у меня нет с собой фотоаппарата или хотя бы колдокамеры. Налюбовавшись вдоволь картиной, я вновь прикрыл глаза, а то еще получу передоз. ПРК, поле разрушительного КВ, заставило меня вспомнить о Тонкс. Оставлять девушку одну было неприятно. Нет, она, конечно, девочка взрослая и может о себе позаботиться, но все-таки я несу за нее ответственность. Удивительно другое. Ее родители даже слова не сказали по поводу того, что их дочурка фактически поселилась в лесу с несовершеннолетним пацаном и занимается там чем-то не просто непонятным, а даже подозрительным. Нет, они даже выдали нимфе неплохую такую сумму в виде карманных денег. Видать, дочка Авроры их нисколько не прельщала. Да и, как мне кажется, с изгнанием из рода Блэк не все так просто. Но для подтверждения своей теории мне надо попасть хотя бы в Блэк Хаус на Гримма 12. Сама Нимфодора, казалось, нисколько не была против подобного времяпрепровождения. Думаю, не в последнюю очередь потому, что собиралась поэкспериментировать со своей прирожденной способностью. Конечно, можно сказать, что подобные эксперименты в одиночку опасны и вы будете правы и одновременно неправы. Конечно, любой эксперимент так или иначе опасен. Другое дело, это прирожденные дары вроде способности метаморфа или, скажем, знания языка змей. Фишка врожденных даров в том, что они не могут навредить своим ХМ-носителям. Не знаю, как это происходит, но до определенного момента маг, обладающий каким-нибудь родовым или личным даром, может его использовать без опаски пострадать от него же. Мое мнение, что данная особенность – защитный механизм самой магии, чтобы имеющие к ней доступ тем самым могли проявить в мире как можно больше граней той самой магии. Понять логикой подобное сложно, но вот что-то внутри прямо-таки кричит, что мои чувства не беспочвены, а учитывая мою с недавних пор звериную суть, инстинкты у меня соответствующие, звериные. В общем, думаю, Тонгс будет полезно провести некоторое время в одиночестве в лесу, чтобы тем самым получше познать собственную суть. К тому же ей никто не запрещает выбираться время от времени к цивилизации. Я, кстати, тоже обнаружил у себя необычную способность, или правильнее сказать, у подаренного посоха. Сдается мне, что посох все же не просто концентратор магии. Хотя бы взять тот момент, что при превращении в леса браслеты остаются на моих лапах. Да-да, именно лапах. После первого превращения на правое запястье перекочевал железный браслет, а на левом остался серебряный. Обратная трансформа ничего не изменила, но при этом они все так же легко снимались с рук. Так вот, необычность состоит в том, что поезд резко дернулся и начал спешно тормозить. «Разве мы приехали?» – удивилась Сьюзен. «Да нет, еще часа два ехать», – не менее удивленно ответила Ханна. «Я же молча встал и начал стягивать с себя мантию. Эрон, ты что делаешь? Что бы ни происходило, не открывайте двери, пока я не вернусь. Лучше всего запритесь чарами. Энно, не спорить», – я с прищуром взглянул на девочек, после чего перевел взгляд на Мэкиту. Тот, ощутив мое состояние, подобрался и, казалось, был готов в любой момент сорваться на бег как для атаки, так и для бегства. «Ты приглядишь за ними, пока не вернусь», — в ответ Лис посмотрел не менее пристально. Но вскоре по каналу пришла волна недовольного согласия. Я хмыкнул и вышел в коридор. «Нет, я не безумец и не супергерой. Просто свой страх я с радостью убью. Несколько десятков сотен раз. Все-таки иметь подобный моему страху, полученному еще во втором классе, когда, собственно, и зародился берсерк, может быть полезно, ибо этот страх вызывает у меня лишь холодное бешенство и огромное желание его уничтожить. По телу пробежали холодные мурашки. Вот, значит, какая она, аура ужаса. Я почувствовал, как моя улыбка становится откровенно безумной. По телу пробежала легкая волна преображения. Мой способ обретения анимагической формы все-таки имеет очень много плюсов, основной из которых – частичная трансформация. Мир на мгновение мигнул, раскрасившись сотнями тысяч цветов и запахов, а само время, казалось, стало течь несколько медленней. Сознание уже знакомо сделало шаг назад, выходя на игровой режим. Только пиктограмм с пунктами жизни и маны не хватало. Последняя мысль вызвала у меня слегка порыкивающий смешок. Прикрыв глаза, я замер, вслушиваясь и принюхиваясь. Страха не было, лишь трезвая опаска, помноженная на звериные инстинкты и знания своих способностей. Да, дементор – это опасная нежить, с которой не каждый маг совладает. Простой маг, который и бомбарду через пень-колоду применяет. Те же авроры могут и пятерку этой разновидности нежити гонять без особых проблем. Главное, чтобы им хватило выдержки и силы воли посмотреть в лицо собственного страха. А с последним у меня нет проблем. Что же до знаний, если я не могу сейчас использовать что-то вроде адского огня или авады, которая тоже, кстати, неплохо действует на эту пакость, то воспользуюсь магловскими методами. А потому сейчас я собираюсь изображать из себя охотника на монстров. А что должно быть у любого уважающего себя охотника на сверхъестественное? Нет, протонное ружье я не достал. Но вот заказать зачарование ствола пистолета у гоблинов вполне возможно. В моем случае это зарядка пуль чистой маной света. Хорошо хоть пистолет, на котором проводилось зачарование, имел достаточно толстый, а потому надежный ствол для того, чтобы нанести данный комплекс рун, как и еще несколько для расширения магазина, уменьшения веса, компенсирующие чары и еще чары подгонки, чтобы рукоятка всегда была по размеру руки. И на выходе никакого мересью, а лишь чистая логика и правильное применение магловских изобретений, которые так активно игнорируются магами, причем как чистокровными, так и маглорожденными. В нос ударил запах праха и легкого разложения. Обернуться на источник неприятного запаха, припасть на колено и обхватить рукоятку выхваченного из-за пояса пистолета обеими руками. Дело пары секунд. Щелкнул предохранитель. В ушах зазвенел пока еще далекий прокуренный голос, а в нос ударил фантомный запах перегара. Взять на прицел черный провал и плавно спустить курок. Восприятие настолько взвинчено, что успеваю заметить, как на мгновение вспыхивают руны на тяжелом стволе пистолета, а в следующее мгновение меня и дементора связал белоснежный луч пули, сияющий сильнее трассера. Меня слегка качнуло отдачей, ведь, несмотря на все чары, пистолет у меня натуральная мини-гаубица. Дементора прямо-таки смело обратно в тамбур. Все-таки экспансивные пули с остальным сердечником и серебряной оболочкой — это вам не шутки. А учитывая, что серебро к тому же в пулях очень хрупкое, спасибо обработке силовой ковкой, то все это еще и фактически взорвалось внутри твари. Плюс один фраг. Довольно рыкнув, я поймал в прицел вторую тварь, сунувшуюся в вагон. Огонь. После шестого выстрела дементоры, видимо, передумали лезть в этот вагон. С другой стороны открылось купе, из которого в свою очередь выглянул Флинт. «Ридлис, ты что здесь делаешь?» – удивился слизеринец. Медленно встав с колена и кое-как приглушив желание шугануть преграду, который сейчас воспринимался капитан команды по квиддичу слизерина, тихо рыкнул. «Охочусь. Бесит меня эти дементоры. Глаза парня стали как две плошки или как очки Поттера. Что ну никак ему не шло, все же обделили природа или магия. Парня красотой. И как? Минус шесть. Повторяешься? Позволяю себе на мгновение расслабиться и фыркнуть. Хм. Помощь нужна?» На полном серьезе спрашивает парень, а в глазах мрачная решимость пополам с чем-то, больше всего похожим на темное предвкушение. «Кто?» Вопрос вроде бы и непонятен, но только не для парня. «Дядя, уже 13 лет. Палочка или ближний бой?» Вместо ответа Флинт достал из-под рубашки тонкую цепочку с небольшим амулетом в виде щита, позади которого крепился меч. Мгновение, и меч, вынутый из амулета, приобретает вполне приличные размеры. Улыбаюсь. «Аристократы, уважаю такой подход», кивнув парню, двигаюсь к тамбуру, где лежали остатки дементоров. Все-таки серебро на них, как и на любую нежить, действует очень хорошо. Впрочем, нечисть тоже очень чувствительна к этому металлу. Кстати, надо будет почитать об оборотнях в «Выручай комнате». Странное их проклятие, как по мне, слишком странное. Мысли вылетели из головы, стоило только перейти в следующий вагон, почти в ряд стояло три дементора. Вскинуть пистолет, поймать в прицел, спустить крючок, бабах, бабах, бабах. В столь узком проходе сложно не попасть по медлительной цели. Тут скорее надо опасаться рикошета, чтобы не задело находящихся в купе учеников. 10 минутами позже к нашей маленькой карательно-охотничьей экспедиции присоединилось еще 1,5 дюжины старшекурсников, в основном со Слизерина, но были и из Ривенкла, и хоть никакой координации действий не было, работали все достаточно слаженно. Очередной вагон, и я вижу лишь край скрывшейся драной мантии дементора уже внутри купе. Детский крик неприятно резанул по ушам, делаю длинный шаг, больше похожий на прыжок. Одновременно сознание ставит запрет на огонь из пистолета, слишком большая вероятность зацепить живых. Серебряный браслет на левой руке течет, закрывая собой всю ладонь, создавая подобие тонкой латной перчатки с очень длинными когтями на концах пальцев. Именно это и есть особенность, о которой я упоминал. Серебро фактически постоянно пребывает в жидком состоянии и при моем желании может принимать требуемую форму. Когти, легко пробив гнилушный череп и выйдя где-то в районе рта твари, легко вспарывают плоть нежити вниз вдоль позвоночника. Серебро, в которое было вкачано столько маны за раз, а потом еще и набравшееся этой самой маны в магическом лесу, сейчас по своим свойствам напоминает освященное, да полноценно святого пока еще не дотягивает. Но дайте только время и все будет. Убедившись, что тварь уничтожена, взмахнул когтями в сторону, сбрасывая с них частицы плоти дементора. Автоматически взглянул на тех, кого вроде как спас. Хм, блондинка с острыми чертами лица и на год младше брюнетка, сейчас жмущаяся к ней, обе бледные как баньши. Хех, мое почтение роду Гринграсс, легкий поклон в сторону сестер. Вновь знакомая аура позади. Тварь настолько близко, что даже не надо оглядываться, чтобы взять на прицел. Достаточно вскинуть пистолет и в очередной раз спустить крючок, вышибая то, что заменяет мозги твари, предварительно прострелив стекло в коридоре. Ничего, одно-два репаро, и будет как новенькое. Что я тут же и проделал, вернув предварительно когтям форму браслета, не стоит оставлять этим тварям лишнюю щель, в которую можно пролезть. В следующее мгновение мои инстинкты прямо-таки взвыли. Резко обернувшись, наталкиваюсь взглядом на нацеленную мне в район переносицы палочку. Впрочем, успеваю в ответ уткнуть дуло пистолета в живот источнику новой угрозы. Все замерло, а я встретился взглядом с болезненно-желтыми глазами мужчины в потрепанной, но со всей тщательностью залатанной, мантии. В нос ударил запах сильного зверя. Сильного, но уставшего и даже в какой-то мере обреченного. «Что вы делаете, юноша?» «У меня аналогичный вопрос, оборотень». Тихо рычу, готовый в любой момент спустить курок. Какой бы мямлей в каноне ни был Люпин, но он все же оборотень. А после недавнего полнолуния его рефлексы, несмотря на болезненный вид, очень даже высоки. Патовая ситуация. С одной стороны, ничто не мешает мне пристрелить Люпина прямо на месте, закон на моей стороне. Просто заявить, что он собирался применить ко мне магию, и все, дело закрыто. Еще и его тушку как трофей можно получить. Все-таки к оборотням отношения не лучшие. С другой же, у меня потом будет слишком много проблем с Дамблдором и его бредом о том, что убийства раскалывают душу. Будь последнее утверждение правдивым, я б еще в прошлой жизни подох на первом десятке убитых мною тварей в человеческом обличье. Ладно, будем считать, что на сегодня охота окончена. С такой мыслью я медленно убрал пистолет в сторону. Широко улыбнулся, демонстрируя удлиненные клыки, отчего оборотень вздрогнул. Моя улыбка стала еще шире. Тут бы можно было учудить что-нибудь вроде очередного преображения браслета с демонстрацией атаки, но, во-первых, я не был уверен, что Люпин не среагирует. Во-вторых, слишком уж наглеть тоже не стоит. Потому мой пистолет, которым, кстати, являлся небезызвестный и невероятно пафосный, вороненый пустынный орел, при касании нужной руны на его корпусе, уменьшился до размеров спичечного коробка, после чего отправился в пространственный карман моих часов-луковиц. Вагон дернулся, загудела труба поезда и состав наконец сдвинулся с места. Хогвартс приближался. Пир, как и ожидалось, прошел в не самом праздничном настроении. Хотя парад сотни фейри, который я все-таки заставил провести наших барсуков, немного разрядил ситуацию. Да и просто это позволило ребятам забыться хоть каким-то делом, нежели предаваться собственному унынию. Лично я нацепил на себя образ Алукарда и сейчас щеголял в алом плаще и широкополой шляпе, ласково при этом улыбаясь преподавателям. И пофиг, что юмора никто не понимает, а до выхода самой манги около 3 лет. Все-таки настроение и у меня было не самым добрым, потому за нашим столом сидело собрание нечисти, причем самой неприятной и опасной в магическом мире. Банши, вампиры, оборотни, гули, зомби и личи, пара горгулий и даже один тролль, почти в натуральную величину. Заклинание раздувания можно использовать многими способами, а не только для прокачки тыкв на грядке у Хагрида. Смешно, но факультет барсуков, вечно считающийся факультетом неудачников и слабаков, сейчас больше всего походил на сборище темных магов и чернокнижников. И как ни странно, это притягивало. Потому наши ряды вновь, как и в прошлом году, били все рекорды по количеству новичков. Что же до моей выходки, то я не особо опасался последствий. Во-первых, в поезде взрослых почти не было, да и пересекся я только с Люпином, а оборотень будет молчать, по крайней мере, до поры, до времени. Во-вторых, мне неожиданно помогли сами старшекурсники, присоединившись к охоте, они тем самым вызвали огонь на себя как на более старших, а учитывая их происхождение, министерство утрется и молча проглотит уничтожение школьниками части подконтрольной нежити. Поттер, кстати, выглядел на порядок лучше, чем в каноне. Все же Суигента, кроме того, что выполняла роль собеседника, учителя и няньки в одном лице из магического фарфора, еще и обладала несколькими вполне себе боевыми функциями. Учитывая, что ее задачей было внушить Поттеру нежелание распространяться о подобном подарке и способность Даймона к оптическому камуфляжу, у магов именуемому заклинанием хамелеона, то сказочка о материнской защите в очередной раз подтвердится наглядным примером. По крайней мере, до меня под конец праздничного ужина уже дошли слухи о мощной вспышке в купе, где ехал избранный и куда так неосторожно сунулся дементор. Примечание к части. Здесь был бета. Блин, обычно это мне говорят, что я вечно расставляю дофига тире где надо и где не надо. Как оказалось, я еще в этом плане скромен. Глава 26. Доброе утро, Том. Зашел я в образе профессора Мерсера в лабораторию. Как прошла ночь? Здравствуйте, профессор, ответила мне голограмма Кристража, при этом продолжая сохранять задумчивый вид. Вполне нормально, я думаю. Судя по выражению лица твоей проекции, это не совсем так. Быть может, расскажешь? Все-таки я, как один из твоих создателей, смогу чем-то помочь. Хм, вы правы, молодой Риддл качнулся на пятках и посмотрел мне в глаза. Последняя ночь была странной. Мне снилось, наверное, все-таки снилось, что я читаю. Читаешь? А что именно? Да хм, это так странно. На губах духа появилась несколько безумная улыбка. Странно читать фанфики о самом себе, и не менее неприятно принимать истину о себе. Энда, сны о фанфиках. Сделал я вид, что задумался. Хотя уж кому, как не мне, знать, что на самом деле происходило с Кристражем все лето. Воспользовавшись возможностью заливать воспоминания, как в Думосброс, я установил над дневником подобие капельницы, и все 3 месяца ему фактически капали на мозги мои собственные воспоминания, подвергнувшиеся частичной чистке, дабы воспринимался только читаемый текст. Хе-хе, но в реальности я сказал совсем другое. ХМ – интересный способ обработки информации для полноценного ИЛА. Сны это ж надо было придумать. Профессор, я не понимаю. Устало потерев глаза, присаживаюсь на край кресла. Видишь ли, Том, дело в том, что мы сами толком не знаем, что сотворили. Технология не просто передовая, а запредельная. Потому формирование матрицы личности столь высокой организации мы даже не предполагали. И соответственно, даже подумать не могли, каким именно способом будет в этом случае усваиваться информация. Мы даже не были уверены, что личность, сформировавшаяся в конечном итоге, будет обладать хотя бы подобием человеческой логики. Подводя итог, могу сказать, что способ, которым ты, наконец, начал усваивать информацию, вложенную в твои банки данных, еще и довольно-таки тривиален и, что более важно, безопасен. Думаю, вскоре твое сознание начнет расширяться и дальше пойдет более техническая литература. Я, ХМ, спасибо, что объяснили, профессор. Ну что ты, все-таки это моя работа, по-доброму улыбаюсь воплощению крестража, но все-таки не помешает сделать пару тестов. И для начала давай поиграем в ассоциации. И вновь привычная школьная рутина. Это в книжке герой живет в постоянном напряжении. В реальности же через неделю интенсивной нагрузки как психологической, так и физической, любой разумный, не являясь истинным Мартимерисью, либо сойдет с ума, либо просто скончается. Потому да здравствует рутина. Хотя другой раз и тянуло учудить что-нибудь эдакое. Уж очень эти мордредовые дементоры меня бесили. Мало того, что в лес из-за них не сходишь, что, учитывая мою окончательно сформировавшуюся анимагическую форму, было очень желательно. Так еще и пресловутая аура ужаса, ощущаемая даже на таком расстоянии. Вот спрашивается, какой идиот решил, что для поимки пускай и жуткого черного колдуна-рецидивиста надо превращать школу в тюрьму самого строгого режима. Фадж, да знаю я, но как мне кажется, не только он тут замешан. В поисках, если невозможности избавиться от дементоров, то хотя бы найти способы борьбы с ними кроме Патронуса я зарылся сначала в библиотеку Хага, а потом и в более расширенную версию этой самой библиотеки, предоставленной выручай комнатой. Результат моих поисков не был особо полезен. Все-таки я сильно сомневаюсь, что тот же Дамблдор даст мне провести некроманский трехчасовой ритуал массового упокоения нежити, используя для этого источник самого Хогвартса. Что же до Патронуса, почитал я тут на днях более расширенную информацию по этому темному заклинанию. Да-да, именно темному, так как оно, как и любое темное заклинание, использует эмоции заклинателя. Только вот тьма не значит зло. Естественно, после подобной информации меня очень заинтересовало, а чем на самом деле отличаются темные заклинания от светлых. Запрос, данный выручай комнате, заставил меня только присвистнуть. В этот раз созданная библиотека поражала своими размерами. Все-таки словоблудие всегда было бичом любой науки. После некоторых раздумий я решил поступить следующим способом. Сделать выборку из книг, выбирая издания с интервалом в 50 лет, а помня некоторый опыт прошлой жизни в выборе действительно полезной научной литературы, выбирал те книги, что имели небольшой тираж, простую обложку, а также содержали минимальное количество различных иллюстраций, будь то графики, диаграммы или и вовсе, гравюры. Итак, барабанная дробь. Что такое темная магия по современным понятиям? Нет, это не та магия, что позволяет мучить или убивать живое существо. С этим при желании можно и бытовыми чарами обойтись. Нет, под это понятие попадает все, что запретило Министерство магии. Тенденция подобная началась с начала 20 века. Если судить по подшивкам газет за те времена, тогда как раз стал министром магии Макглорожденный, некто Чарльз Ирвин. И уже через 3 года вышел первый запрет на применение заклинаний и ритуалов с формулировкой «темная магия». Теперь возьмем трактат 1300 лохматого года. Пробираясь через дебри староанглийского пополам с латынью, и к тому же написанного жутким почерком, выходила совсем другая картина. Начать надо с того, что понятие «темная магия» изначально имеет под собой совсем другое значение, а именно, тайная, сокрытая родовая. Ага, тоже был неприятно удивлен. Фактически выходило, что последнюю сотню лет на государственном уровне уничтожали наследие предков в безумной попытке уравнять всех. А ведь вся ирония в чем? В том, что при поддержке древнего рода потомственный маг мог использовать более энергоемкие и сложные заклинания, не опасаясь превратиться в случае перерасхода сил в скриба, как это произошло бы с Макглорожденным. Потому изначально такая магия и была темной тайной, чтобы малолетний, или не очень, балбес не загнулся в попытке изобразить Мерлина во плоти. Позже, судя по все той же выборке, Макглорожденные все больше возмущались тем, почему же им не дают причаститься к знаниям древних родов. Отсюда постепенно выросла зависть, а вместе с тем и злость, постепенно переродившаяся к нашему времени в ненависть к темной магии. Все-таки люди, есть у них магия или нет, остаются людьми. Побольше да на халяву. А магия на халяву разве что проклятием может одарить. Тут пахать надо. Или хотя бы время от времени включать мозг. С чем у магов, похоже, напряженка еще со времен инквизиции, после окончания которой те, судя по всему, непозволительно расслабились. Вот такие пироги с возможными детишками анимагической формы МакГонагалл. Что же касается самого заклинания Патронуса, то я с интересом ознакомился с полным описанием оного в одном из древних трактатов. Итак, самая прикольная фишка Патронуса в том, что он многогранен. Просто никому, министерство-Дамблдор, не нужно, чтобы обыватели знали о его оборотной стороне. Потому, обучая этому заклинанию, делают сильный акцент на испытываемых при его касте эмоциях. Самое счастливое воспоминание Хех – воспользуйтесь равной по значению яростью или страхом, что более характерно для человеческой натуры, и у вас получится не защитник, а вполне себе неплохой убийца или охотник. Лично мне с моим берсерком, пускай и несколько видоизменившимся из-за нестандартного становления анимагической формы, освоить патронус в темной вариации оказалось на порядке проще, чем его светлую форму. Хотя первым делом я изучил именно что классическую форму этого заклинания, для взрослого разума, пускай и запертого в детском теле, выработать условный рефлекс у своей магии на слово «активатор», которым и являются слова заклинания, хватило меньше 3 недель. Это учитывая, что каждый каст заставлял хорошенько так просесть мой резерв. Жаль только, что опробовать в ближайшее время темного патронуса я не мог. Во-первых, сомневаюсь, что ДДД пропустил бы такое действо, а во-вторых, демонстрировать раньше времени кому-либо свои умения тоже глупо и недальновидно. И да, как несложно догадаться, облик у моего патронуса был соответствующий. Лис. В темной вариации он очень смахивал на мини-версию Кьюби из Наруто. С тем лишь исключением, что хвост был пока один. Хе-хе. Впрочем, сказать, что совсем ничего не происходило, будет неправдой. Так, например, я пересекся с братцами-кроликами, в смысле, с близнецами Уизли. Ну, есть какие-либо подвижки? Задал я самый важный вопрос на данный момент. Сложно сказать, тяжело вздохнул тактик. Стратег, как и всегда, предпочитал отмалчиваться. Нам удалось найти достаточно много информации по поводу предателей крови и печати, что накладывает магия на подобные рода. Она неутешительная. Случаи снятия печати единичные. Но и там были такие нюансы, последствия и причины, что хоть за голову хватайся. Что по поводу вариантов. Их немного, еще один тяжелый вздох. Можно попытаться основать свой род, но предварительно нужно достичь мастерства в каком-нибудь деле. Что, учитывая ту самую печать, ой как проблематично. Энда, оставалось лишь покачать головой. Еще варианты, отречение от рода и вступление в другой. Но тут есть опасность для принимающего рода. Все-таки печать предателя крови довольно-таки липкая штука. Потому если ее предварительно не расшатать, то вполне возможно, что переход в другой род заразит и его. Потому желающих рисковать днем с огнем не сыщешь. И знаешь, что самое паршивое? Что? Сроку у нас до совершеннолетия. До этого момента печать действует на нас, как на детей, ослаблена. То есть шанс все-таки есть? Я недоуменно поднял бровь, не успевая следить за его мыслью. Он был лет до 3. Сейчас это призрачная надежда. Хм, ладно, я задумался на мгновение, приблизительно догадываясь, к чему в конечном итоге приведет наш сегодняшний разговор. Что это, работа родового дара Дитя Фортуны? Или шутка кого-то из высших сил? Та же вечная невеста вполне может подобным способом пошутить. Хотя бы потому, что от нее подобного точно не ожидают. Вслух же я сказал другое. А что по поводу того, как можно расшатать эту самую печать? Ну, тут тоже есть варианты. Судя по истории, что нам удалось раскопать, один из предателей крови был полукровкой какой-то магической расы, причем потомком правящей семьи, которую не так давно пришибли в очередной войне с их извечными противниками. О какой именно расе говорится, мы так и не поняли, но факт остается фактом. Родовая магия, а также вассальные клятвы других родов, фактически сорвали печать, одновременно с этим полностью пробудив его наследие и сделав полукровку чистокровным представителем своей расы. Правда, их государству это не очень помогло. Парень, ставший по принципу из грязи в князи, в рекордные сроки развалил все то, что не разрушили до него. Так профукать свой шанс. Тактик грустно хохотнул и почесал затылок. Так, теперь была моя очередь чесать затылок. Наследие, значит. Хм, я начал вспоминать, что мне известно об этом явлении. Принятие наследия совершается на совершеннолетие мага, то есть в 17 лет, и по большому счету является неким подобием более точной настройки мага на родовой источник, усилением или пробуждением вновь же родовых даров. Иногда это также сопровождается перестройкой самого организма по подобию предка-основателя, который, в свою очередь, порою являлся не человеком, или чаще всего не являлся человеком. Малфой тому пример, совсем тихо буркаю себе под нос, но судя по тому, как недоуменно переглянулись близнецы, недостаточно тихо. Я тяжело вздохнул. Выход был. Причем я сам его недавно нашел, хоть до конца и не осознал, что именно нашел, но придется потратиться, близнецы на 2 года старше меня, точнее, они родились 1 апреля 1978 года, а сейчас у нас, можно сказать, почти что конец 1993 года. Интересно, одних летних каникул хватит, или на следующий год им придется переезжать на женскую половину общежития факультета? ХМ, выход есть похоже, но он вам не понравится, очень. Жить с печатью предателей крови нам тоже не нравится, очень, в тон мне фыркнул тактик. Что ж, дамы, вы сами напросились, улыбнулся я им своей самой широкой лисьей улыбкой, и, полюбовавшись на недоуменно вытянутые лица, начал излагать свои выводы. Примечание к части, уже лень повторяться. Глава 27. Чудесная погода, не правда ли, леди Гринграсс, отменно отвратительная, сэр Ридлис, в тон мне протянула старшая из дочерей древнейшего и благороднейшего рода. В ответ я тихо хмыкнул. Девушка мало того, что хороша собой, так еще и язвить умеет красиво. Впрочем, я не в обиде, я ведь действительно лишь сэр, но никак не лорд. Лордом я стану лишь когда в моем роду будет хотя бы 3 членов, к тому же признающих мою власть. До этого мой ранг, без права учитывать достижения предков, а также их промахи, потому ко мне как к бывшему предателю крови тоже не может быть претензий, я не могу зваться лордом. Вот будь я последним, а не первым в роду, тогда да, мог бы зваться столь уважаемым титулом. И что, позвольте спросить, почтенный сэр, забыл в столь любок в смысле прекрасном месте, как и вы, а прекрасная леди, решил полюбоваться этими великолепными свинцовыми тучами, а поле для квиддича на их фоне вызывает у меня просто эстетический экстаз. Вы, как я позволю себе предположить, так же, как и многие в Хогвартсе и за его пределами, являетесь фанатом квиддича. Отнюдь, леди, квиддич я не понимаю, да и не желаю понимать. О, девушка сделала вид, что удивилась. Или действительно удивилась. Все-таки с потомственной аристократкой, да еще и с качественным образованием, никогда не понятно до конца. И что же в нем непонятного? Или, быть может, вам сложно изучить его правила? Правила, протянул я, оперевшись на металлическую ограду по периметру плоской крыши астрономической башни, где, собственно, и проходил разговор. Правила — это отдельная песня. Фальцетом, должен сказать, должна в свою очередь признать, что не успеваю за вашими мыслями. О, приношу свои глубочайшие извинения, леди. Если вы позволите, я постараюсь объяснить свою мысль. Уж будьте добры, милостиво кивнула Дафна Гринграсс, неотрывно смотря на квиддичное поле и потихоньку собирающийся там народ на очередной матч между сборными факультетов. Благодарю, леди, отвешиваю легкий поклон девушке. Как ни странно, но разговаривать в подобном стиле с аристократкой в энном поколении мне доставляет странное удовольствие. Вам доводилось ездить в дамском седле, леди? Седле? Девушка оказалась сильно удивленной. По крайней мере, она соизволила даже посмотреть в мою сторону и вопросительно вздернуть бровь. Да, именно седле, важно киваю. Как вы знаете, данное приспособление было придумано не просто так. Если обобщить информацию, а также избежать недостойных столь приятного разговора уточнений, то, скажем так, целью его создания было сохранение здоровья леди. Да, должна признать, что мой наставник по верховой езде говорил нечто подобное. Именно, леди. Но вот почему-то маги не задумываются о том, что метла, как и лошадь, является транспортным средством. И даже положение ездока мало чем отличается, за исключением разве что угла наклона. Пока что я успеваю за ходом вашей мысли. Продолжайте. Еще раз благодарю, прекрасная леди, за оказанную честь. Итак, учитывая, что даже на лошади ездить без седла сколько-нибудь продолжительное время довольно-таки неприятно, то встает вопрос, а как же тогда усидеть на метле хотя бы часть этого времени без вреда для собственного здоровья? Интересное мнение, уважаемый сэр, очень интересное, но боюсь, что ни фанаты квиддича, ни тем более сами игроки не согласятся с вами. Мнение остальных, я пожимаю плечами, меня как-то мало волнует, если вопрос касается моего личного комфорта. Что же до квиддичистов, то позволю себе выразить свое личное мнение, они законченные мазохисты. Кто? Прошу простить меня, леди, виноватый поклон. Сорвалось с губ. Это макдловское определение любителей боли. В основном этот термин связан с взаимоотношениями полов в детородном возрасте. Странные у макдлов вкусы, только и смогла что покачать головой Дафна. После чего по-настоящему удивленно уставилась на меня, и было отчего, достав из кармана, я увеличил до нормальных размеров резиновый коврик, который в свою очередь постелил прямо на крыше башни, а парой заклинаний обеспечил его подогревом, защиту от ветра и начавшего моросить пока еще мелкого, но грозящего перерасти в натуральный местный катаклизм дождя обеспечивала магия Хага и астрономической башни в частности. Неужто благородный сэр решил устроить в столь интересном месте пикник? Наконец справилась со своим удивлением девушка. «Почти, леди, почти. Хотя если быть более точным, то я собираюсь защитить свои капиталовложения. А для этого мне нужно у Макглав, это называется гнездо». «Гнездо? Странное название для коврика из непонятного материала. Хех, в чем-то вы правы, леди. Только вот коврик – это подставка». «Да, самое близкое понятие именно подставка. И что же должно быть установлено? Ну, если леди сочтет мое общество не слишком обременительным, то, думаю, в ближайший час-два у вас самой выпадет возможность полюбоваться КХМ-представлением. Что ж, вынуждена принять ваше предложение. Уж очень оно любопытно. Благодарю за оказанное доверие». Еще один поклон. Из открытого люка показалась голова Мыкиты, держащего в зубах ручку корзинки, накрытой полотенцем. А пока, быть может, леди согласится на чашечку горячего и ароматного чая Эрл Грей? Вы в очередной раз прямо-таки вынуждаете меня согласиться. Уважаю гоблинов. Нет, честно, уважаю гоблинов. Пускай те и дерут непомерные цены, но работу свою выполняют просто-таки шикарно. Вот, например, когда я заказывал у них доводку через них же купленного пустынного орла, то озвучил пожелание, чтобы в комплекте было несколько дополнительных стволов. Заказывал я с расчетом на то, что в будущем может понадобиться нанести другие комбинации рун, а в результате получил уже с нанесенными рунными цепочками различного назначения. 5 различных стволов и один краше другого. Убийца нежити, тот самый ствол, которым я отстреливал дементоров. Разрушитель защиты усиливает кинетический импульс пули до такой степени, что может пробить на вылет танк. Причем танк современный, не говоря уже о практически любом сотворенном магом щите. Мечта Дивдары, что не выстрел, то взрыв. Причем мощность зависит от вкачанной в руны на стволе маны. Потрошитель тоже действует по принципу усиления от количества маны, но при этом выполняет скорее роль пыточного инструмента. Пули, даже будь это серебряные или разрывные, не убьют цель, а причинят боль. Фактически пуля при выстреле разрушается и полученная таким образом энергия в совокупности с энергией из рун бьет по энергетическому телу. По идее может помочь против нематериальных, вроде призраков и полтергейстов, целей. Ну и как качественный заменитель Круциатуса.